Глаза здоровяка закатываются, и он с грохотом падает на пол. Милослава едва успевает отскочить. «Ничего», — отвечаю я, потирая кулак. «Ни хрена, у него челюсть крепкая. Надо было доспех накинуть». «Ой, зачем?» — Мила начинает плакать. «Он же 3-го класса, у тебя теперь проблемы будут». «Какой еще класс?» «Бронзовый значок». Девушка тычет пальцем в бессознательного бугая. У него и правда на груди бронзовый значок в виде торнадо, а на нем римская цифра 3. Над ней еще славянская буква А. Отряд АЗ, надо полагать. Точно. Мастифин же что-то говорил про классы охотников. Типа начинаешь с 10-го и постепенно можешь подняться до 1-го. Если сумеешь при этом не сдохнуть. Так, ну ладно, пойдем. Беру Милу за руку. Блин, какие нежные на ощупь пальчики. Мне не показалось. Вот бы она своими ручками... «Так отставить! Невская башня, стоп строительство! С одной регистраторшей мы уже порезвились. Со второй хочешь?» «Хочу», — как будто отвечает мне башня. «Правда, это лишь воображение. Не хватало еще со своим членом разговаривать. Веду девушку в кабинет начальника и велю рассказать, что ее доставал монстробой 3-го класса. Что там за дело, особо не вникаю. Вроде как охотник требовал, чтобы ему дали разрешение на охоту на определенном плане изнанки, а доступ туда открыт только для серебряных и золотых. То есть охотников 2-го и 1-го класса. Мастифин прерывает плаксивую речь Милославы и выходит в коридор, веля нам подождать здесь. Прикладываю ухо к двери и через несколько мгновений слышу несколько глухих шлепков и следом вопль. «Отстранен на месяц! Еще раз подобное выкинешь, сломаю руки и уволю!» Демьян возвращается в кабинет, спокойный как удав. Садится за стол и говорит. «Возвращайся к работе, Милослава. А ты, Ярослав, больше не смей поднимать руку на охотников выше тебя классом, если они не будут вести себя так же, как этот». «Принято. Не могу удержаться от улыбки». «Все, иди». Вместе с Милой выходим в коридор. Отходим на несколько шагов, а потом она вдруг прижимается ко мне и целует в щеку. «Спасибо, что заступился». «Пожалуйста», — пожимаю плечами. «Делов-то. Заодно перед начальством выпендрился». «А я могу как-то еще тебя отблагодарить?» — скромно потупив взгляд, спрашивает Милослава. «1000 сирангов мне в портки. Не могу отказаться. Вот не могу и все. Приходится согласиться». На этот раз убеждаюсь, что ручки Милославы не только мягкие и нежные, но и способны на многое. Особенно, когда есть массажное масло, а оно было. Много-много масла, и в итоге много-много... Короче, было здорово, всем понравилось. Теперь же хватит развлекаться. Пора браться за следующее дело. «Слышь, щенок!» На выходе из конторы меня встречает тот самый бугай. «Слушаю, пес. Он хмурится и сжимает кулаки, но напасть или хотя бы схватить меня за грудки не решается. Получил уже, почувствовал силушку. «Меня зовут Марат по прозвищу Таран. Запомни это имя, понял? Я не буду гоняться за тобой по кузням, много чести». Марат подходит вплотную. «Но ты запомнишь, щенок, рано или поздно мы встретимся, во второй и в последний раз». «Как скажешь, тогда до встречи, пес». Прохожу мимо, толкнув плечом, сажусь на эклера и скачу по своим делам. Даже не оборачиваюсь, хотя спиной чувствую сверлящий взгляд. «Ну что ж такое-то? Куда ни приду, везде завожу себе недругов. Гораздо быстрее, чем друзей. Впрочем, без врагов было бы совсем скучно жить. Поеду, заведу парочку новых».